Иной раз, впрочем, перевоплощался, чтобы денек-другой поспать в хорошем отеле. Брился, стригся в каком-нибудь барбершопе на главной улице, покупал себе лепенец в бутике-труссарде или всепогодную куртку в несколько слоев на молниях, однако с рюкзаком своим не расставался никогда. Там у него, среди прочего, находился сугубо персональный компьютер толщиной в один палец и весом всего в килограмм. Он открывал эту штучку, сделанную из хорошо ему знакомого сплава, и с помощью кода таблицы выходил на сайт Ашки. Читал там о ее действиях в качестве руководителя западного филиала, а также о выступлениях в роли королевы Габона. Представлял ее в этих ролях, как она сидит за своим столом и следит за своими экранами, как она запускает пальцы в свою гривку, как она надувает щеки, что всегда происходило в моменты исключительной задумчивости, как она подходит к микрофону, чтобы высказать позицию Габона по вопросу, скажем, миграции рабочей силы, как она принимает какого-нибудь дипломатического представителя, ну, предположим, того же Олежку Гвоздецкого. Потом отправлял короткую записочку Пашеньке, что-нибудь вроде «Подъезжая под Ижоры, я взглянул на небеса и увидел вас, обжоры, сколько стоит колбаса». И, наконец, открывал свою почту и с трепетом душевным ждал, когда выскочит послание из трех букв «ЭРБ». Тогда засыпал, чтобы завтра продолжить свой путь, ну, скажем, в Тамбов. Интересно отметить, что о его перемещениях уже пошли кое-какие более подробные слухи в центральных губерниях. Еще более интересным было то, что ни разу в разговорах не выплыло имя Гена Стратова. Говорили то о Макаре Назарыче, то о Денисе Андреевиче, то о Евстигнее Ефремыче. Дескать, появляются то тот, то другой, то третий в разных богом забытых местах, оказывают немедленную денежную помощь и отваливают. А началось это с того, что он однажды в электричке Нижний Новгород-Арзамас услышал разговор о заброшенном туберкулезном диспансере, что неподалеку от селения Шлакоблоки. Мол, от недоедания и недолечения скоропалительно там вымирает контингент больных с открытой формой этой болезни, набравшей недавно новую ярость. Он вышел на ближайшие станции и купил там УАЗик у подвыпившего фермера. Только потом узнал, что переплатил вдвое. Упорный этот внедорожник, по слухам, весьма популярный среди оленеводов северных провинций Канады, с успехом протащил его через 30 верст псевдодорог, где надо было все время крутить среди ям с обледенелыми жидкостями. Наконец, на холме с проплешинами снега объявилась кучка убогих строений. Это и был тот диспансер. Там было 18 больных среднего возраста и обоих полов. Все они к его приезду сидели перед вполне еще живым телевизором и смотрели передачу «Жизнь прекрасна», в которой руководителем является никто иной, как глава ФАККа, то есть Федерального агентства культуры и кинематографии. Струилась ностальгическая песня «Открой мне, отчизна, просторы свои». Гостя поразил интенсивный румянец на щеках по меньшей мере половины контингента. Он не знал, что такой румянец как раз и является признаком интенсивного умирания туберкулезников. Говоря об обоих полах, следует заметить, что там был и третий пол. Он весь вздыбился и во многих местах проваливался в подпол. Вот оттуда и дул смертный хлад. Вышел главный и единственный врач, грузноватая женщина со следами давнишней покраски волос. Он представился ей как Денис Андреевич Талонов, портфельный инвестор. От такого титула она содрогнулась и бросила на него дичайший взгляд, поскольку никогда ничего подобного не слышала. Она сказала ему, что весь персонал от недоплаты разбежался, осталась только тетя Устюша, дворник и по совместительству повар, хотя варить практически нечего. Райздрав постоянно забывает о доставке, а транспорта у нас нет, вернее, есть, но она не тянет, болеет, нет овса. А может быть, даже БК, бацилл Коха наглоталась. Не дослушав этот плач, Денис Андреевич открыл свой рюкзак, докторша тут подумала, портфельный, а с рюкзаком, и вынул оттуда несколько спрессованных по-банковски пачек 100-долларовых билетов. Пересчитал и еще несколько кирпичиков добавил. Всего получилось 200 тысяч долларов. Значит так, Ирина Ивановна, дорогой мой человек, начните с наема штатного персонала и одновременно с ремонта полов и отопления. Далее. Купите нужное для начала количество антибиотиков и витаминов. Делайте это в обход райздрава, по рыночным ценам. И вообще старайтесь расходовать эту сумму самостоятельно. А также примите меры к оздоровлению питания пациентов. Купите овса для вашего транспорта и вызовите ветеринара. Пока что я вам оставлю свой УАЗик, а шофера найдете на станции. Он там нередко сидит в буфете. «Да я знаю этот УАЗик», — вскричала Ирина Ивановна, явно немного от счастья поехав. «Он Медведев. Я знаю, знаю, он умеренно пьющий. Умеренно. Он Медведев. Мужчина в целом позитивный. УАЗик — это нам как раз, как раз. И Медведев, он как раз, как раз». Денис Андреевич Талонов, завязав свой рюкзак, собрался продолжать свое шествие. Пообещал держать с медучреждением постоянный контакт и написал на бумажке свой электронный адрес. «Купите компьютер, Ирина Ивановна, и научитесь им пользоваться». Он посмотрел на женщину. Она сидела с открытым ртом, не в силах продолжить про Медведева. Устинюшка обмахивала ее народным полотенцем. С тех пор так и пошло. В центральных губерниях бывшего СССР не часто, конечно, не каждый день, однако все же с некоторой регулярностью стали происходить простые, человеческие, как у нас любят говорить, чудеса. Заколачивают, скажем, от худосочия музей-усадьбу поэта-партизана Дениса Давыдова, и вдруг появляется Евстигней Ефремович Аланчук, и святыня гусарская возрождается с завидной скоростью, поскольку финансирование ремонта и прочие вложения происходят по самой простой схеме, из руки дающей в руку жаждущую возрождения культуры. И далее все расширялось, это неожиданное для самого филантропа филантропия. Детский пансионат для сирот, местная какая-нибудь секция солдатских матерей, прогоревшие от поджогов фермерские хозяйства, обмешуленная строительная ипотека, испохабленное какими-то жлобами еврейское кладбище, покосившаяся кухня для неимущих, учебный центр для особо одаренных детей, где в одну ночь пропали все компьютеры, клуб анонимных алкоголиков, в котором с дикого бодуна разворовали все оборудование в пункте детоксикации. Да чем только не богата наша мать, Российская Федерация. Интересно отметить, что всю деятельность Ген Эдуардович Стратов производил без всяких особых чувств. Никакой благодарности не ждал и не хотел. Сам в себе никаких ангельских качеств не отмечал. Замечал в своей филантропии элемент какого-то странного автоматизма. Наталкиваешься на объект, нуждающийся в помощи, это нетрудно. Предлагаешь эту помощь. Помогаешь кому наличными, а их все-таки не так много таскаешь в рюкзаке, не более миллиона, ей-ей. Кому посредством банковской системы, с необходимыми пояснениями, затем ищешь следующий объект. Иной раз замечаешь, что благодаря этой деятельности в твоих перемещениях по родной земле появляется какой-то смысл. В другой раз думаешь, что смысл все-таки порядочно размыт. Всем его трем производным от одного корня, то есть господам Эталоне, Талонову и Аланчуку, временами казалось, что кто-то за ними следит, но не назойливо, а так, в полглаза. В другие разы появлялось ощущение опасности, но, по правде говоря, быстро улетучивалось. Однажды он заметил, что какие-то парни, четверо, за ним пошли. Дело было в торжке. Притворяясь рассеянным, он иной раз останавливался и бросал в сторону преследователей взглядик другой. Ребята были страшноватые, жаждущие грабежа и явно жестокие. Свернув с людной улицы в городской парчишко с еще уцелевшими гипсовыми пионерами, он пустился бежать. Свора бросилась за ним, только этого и ждали. Топали, нагоняли. Один уже крикнул: «Эй, дядя, твою мать, постой!» Он остановился, прижался к стволу дуба, будто капитулируя. Они набегали, строили волчьи хари, тогда он выпустил в их сторону невидимую неразрываемую нить из арсенала сука и шока. Парни, мгновенно схваченные нитью в одну охапку, повалились в лужу. Он подошел, посмотрел, ничего не сказал, удалился. Запомнились вылезающие из орбит от изумления зенки и поток мата, обращенного уже не к нему, а черт знает к кому, может быть, к нити. В другой раз неподалеку от Йешкар-Олы он ехал на только что купленной Ниве «Шевроле», когда его догнал и поехал вровень с ним автомобиль ДПС. Менты смотрели на него и переговаривались самым зловещим образом. Рожи у них были полностью адекватны тем, схваченным нитью. На всякий случай он извлек бульбочку с клейкой эмульсии и приготовился к остановке. Патрульные вдруг прибавили скорость и исчезли за поворотом. Дальнейшее прошло без приключений.